Глава 16. Подул прохладный ветер, и я посильнее запахнула свою джинсовку. Надо было одеться потеплее, все-таки сейчас весна, а до лета больше месяца. Но мне уже хотелось поскорее скинуть с себя теплые вещи и явить миру свои стильные, по моему мнению, образы. Вряд ли Сабина впечатлится моей средней длины юбкой и футболкой, но, по крайней мере, не примет за дурочку, которой можно навешать лапши на уши. Конечно, я согласилась с ней встретиться. Если она сможет пролить свет на дела Ромы с моим братом, такой шанс упустить я не могла. Но как отделить правду от лжи? Едва ли у нее добрые намерения. Я почти уверена, что она либо бывшая девушка Ромы, либо вообще нынешняя. Последняя мысль особенно тревожит. Если это так, то я целовалась с несвободным парнем, и это противоречит всем моим принципам. Мы с Сабиной договорились встретиться в небольшом парке, в котором в основном не спеша прогуливались мамочки с колясками. Спокойное местечко. Она опаздывала уже на 15 минут, вот бы вообще не пришла. Хоть мне и любопытно, я все равно не уверена, что хочу знать правду. Наконец я увидела ее. Сабина спешила ко мне, опаздывала она явно ненарочно. Как и в прошлую нашу встречу, она была во всем черном: узкие джинсы, водолазка и кожаная куртка. Ее наряд только подчеркивал стройность девушки, я бы даже сказала природную, немного чрезмерную худобу. Я сразу почувствовала себя какой-то неуместно крупной, но отогнала эту мысль прочь. Я уже не в школе, чтобы комплексовать по такому дурацкому поводу. «Привет», — поздоровалась Сабина, подходя ко мне. «Спасибо, что пришла». «Ты опоздала», — упрекнула ее я. «Могла бы хоть извиниться». «Знаю». «Были дела, присядем?» Она протянула мне один из двух бумажных стаканчиков, которые я заметила только сейчас. «Ты же любишь кофе?» «Обожаю». Чашечка кофе с утра перед учебой или работой, что может быть лучше? Вот только откуда об этом знает Сабина? Что-то я не припомню, чтобы говорила ей об этом. Да мы с ней до сегодняшнего дня от силы пару слов друг другу сказали. «Спасибо». Осторожно поблагодарила я и забрала кофе. Выяснять, как она узнала о моих вкусах, не стала. Какая разница, лучше поскорее приступить к делу. «Да, давай присядем». Мы расположились на широкой деревянной скамейке в тени широкого дуба. «Тебе, наверное, интересно, зачем я тебя позвала». Начала было с Сабины издалека, но я не позволю ей играть со мной в игры. «Рискну предположить», — перебила я. «Ты хочешь убедить меня, что Рома опасный парень, хулиган, уголовник, и вообще мне надо держаться от него подальше. И таким образом ты хочешь убрать меня с дороги к сердцу Ромы, все так? Я ничего не упустила». Сабина удивленно уставилась на меня, а потом рассмеялась. «Какая дорога, милая. Поверь, ты мне не помеха», — ухмыльнулась она. «Ты всего лишь маленькая...» Сабина запнулась, критически оглядывая меня. «Неважно. Ты просто увлечение, у него иногда бывает. Ничего серьезного, можешь мне поверить». У меня нет ни единой причины ей верить, но ее слова неприятно задели. Дело не в том, что я жажду Роминой любви, а в том, что маленьким увлечением, игрушкой, я быть совсем не хочу. А насчет первой части моих предположений... Я попыталась сохранить лицо. «Не станешь рассказывать, что он мафиози?» «Какая ты забавная», — снова рассмеялась Сабина. «Нет, не буду. И даже плохим парнем называть его не стану. Я просто дам тебе кое-что». Девушка полезла в свою сумочку, достала оттуда какую-то газету и вручила мне. «Наш город», — прочитала я заголовок. «Ну и что это?» «Газета нашего города, очевидно. Мы с Ромой до переезда сюда жили там, разверни. Загляни на третью страницу». Нахмурившись, я отставила нетронутый стаканчик с кофе и открыла газету. То, что Сабина хотела показать мне, обнаружилось очень быстро. «Роман Акулов, грабитель на улицах нашего города. Где справедливость?» гласил заголовок. «Что это еще значит?» Ахнула я. «Ты почитай, газету оставь себе, выводы тоже можешь сама сделать, какие захочешь. Я ничего тебе говорить не стану», — заключила Сабина, поднимаясь со скамейки. «Пока-пока, Ника». Я даже не обратила на ее уход внимания, сразу принялась читать статью. 25 января в нашем небольшом городке произошел вопиющий случай. 25-летний Роман Акулов избил своего соседа Михаила Саймонова. Целью нападения было ограбление. Роман забрал у своей жертвы телефон последней модели и намеревался продать его, а на вырученные деньги уехать из города. Первоначально Акулов заявил, будто заступился за девушку Михаила, которую тот ударил. В дальнейшем эта версия не подтвердилась, девушка полностью опровергла его заявление. Кроме того, телефон Саймонова был обнаружен среди вещей Акулова. На суде Роман Акулов полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. Это и сподвигло судью ограничиться лишь условным сроком. Жестокие грабители в нашем городе остаются безнаказанными. Где же справедливость? Я в ужасе свернула газету. Я ведь так и знала, что с Ромой все не так просто. Он только притворяется неплохим парнем, но я чувствовала от него опасность. А еще он ведь признал свою вину на суде. Это не мои домыслы, не пугалки от Сабины, это реальный факт. Рома действительно опасный человек. Теперь я должна сделать все, чтобы оградить от него брата. Последнее время я теряла от него голову, желала его поцелуев, его прикосновений, которые будоражат кровь. И потихоньку убеждала себя, что я все себе придумала, а Рома просто неформал, и все. Но все оказалось именно так, как я думала первоначально. Я обязана взять свои чувства под контроль. Вдруг меня осенило. Идея пришла в голову немного безумная, но может сработать. Я не могу запретить Артему видеться с Ромой. Никак. Он заупрямится. Тогда Тему нужно отвлечь. Я решительно набрала номер Юли. Есть у меня один козырь в рукаве. Настало время им воспользоваться.